14:45, 15:24. «Я знаю, кто этот мужик в кепке», — затараторил Игорь, едва они сели в служебный рафик и тронулись в сторону прокуратуры. Единственным свидетелем разговора был водитель, но он был занят лишь своими прямыми обязанностями, и проблемы следствия его нисколько не волновали. «И чего мы сразу не догадались? Это же проще пареной репы! Ах, сукин сын!» «Думаешь, черепец?» Клавдия Васильевна рассеянно наблюдала за тем, как струйки косого дождя выписывают на оконном стекле замысловатые узоры. «А кто же еще?» — ликовал Порогин. «Он, родимый! А как мозги нам запудрил! Какую легендочку сочинил!» Достоевский позавидует. «Да и приметы сходятся. 1,70 м, с кепкой». «Кепка!» — задумчиво протянула Клавдия. «А что кепка? Почему у черепца не может быть кепки?» — упрямо гнул свою линию Игорь. «Мы же не рылись в его гардеробе. Нацепил для конспирации, чтобы лысиной не светиться. Да и лампочку наверняка он выкрутил, чтобы случайные свидетели не рассмотрели его лица. Да что там лампочку?» Игорь даже голос понизил. «Это он собаку украл! Он!» «Подожди, подожди!» Дежкина встряхнула головой, будто пробудилась после долгого сна. «Очень уж ты гонишь коней! Давай поступим так. Сыграем в одну игру. Ты будешь обвинителем, я адвокатом. Кстати, парня домой отправили?» «Какого? Адвоката Харька?» «А, отправили, отправили». «Ну ладно, разомнемся, Игорек. Одно дело — захлебываться эмоциями, другое...» Дежкина не договорила, потому как Порогин резко перешел в наступление. На его лице явственно выражалась готовность разбиться в лепешку, но доказать свою правоту. «Давайте поставим себя на место человека, который занимается перекупкой и продажей наркотиков, сидит где-нибудь в Санта-Барбаре и целыми днями кумекает, как переправить через российскую границу огромную партию рейджа. Это ведь не 10-килограммовый пакетик, это целый контейнер. Значит, сидим мы в Санта-Барбаре, кумекаем. Что делать? Как поступить? Контрразведчики в России работают прилично, не иначе, как уже получили наводочку и ждут себе спокойненько, когда партия наркотиков сама приплывет к ним в руки. А чего беспокоиться? У них же для такого случая есть супер-ищейка, специально натасканная на рейдж. Неказистая дворняжка обнаружит беленький порошочек, куда бы мы его ни спрятали. А ведь рейдж — штука дорогая, на десятки миллионов тянет, баксов, разумеется. Ваши предположения? Подкупить пограничников, таможенников? Да. И всю службу контрразведки, всех УВДшников и ФСБшников. Да к тому же, к этому дельцу кто угодно примажется, когда почует запах гринов. Нет, этот вариант не подходит по многим параметрам. Прежде всего, по материальным. Как говорится, на каждый роток не накинешь платок. И Игорь скрестил руки на груди, посмотрев на Клавдию взглядом победителя. «Ну, еще какие-нибудь предложения будут? А если убить собаку?» «Принято. Но мы тут же выписываем такую же где-нибудь, в Чехословакии, например, на время», — поморщился Порогин. «А теперь рассмотрим третий вариант, самый простой и элементарный. Зачем подкупать миллион чиновников? Зачем охотиться за собаками, когда вместо этого достаточно выйти на контакт с одним единственным человеком, а именно с тем самым, кто отвечает за подготовку ищеек, за их тренинг и так далее? И после этого, как любил говаривать небезызвестный Дон Корлеоне, сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться». «Допустим, что так оно и есть», — после небольшой паузы согласилась с Порогиным Дежкина. Но тогда к чему такие сложности? Инсценировка похищения собаки, убийство ни в чем не повинных бомжей? Неужели непонятно? — изумился Игорь. — Это же самый настоящий обходной, отвлекающий маневр. Нет сомнений, что над Черепцом стоит какой-нибудь генерал, или, по крайней мере, полковник, а значит, кинолог находится под постоянным наблюдением, поэтому неожиданное исчезновение ищейки может вызвать вполне естественные подозрения. Начнется разбирательство, то да сё, пятое-десятое, а тут Черепец сам поднимает тревогу, да еще просит помощи у самого городского прокурора, а через пару дней находит обгоревшие трупы настоящих похитителей. Дураку станет понятно, что хозяин собачки ни при чем, но мы-то с вами не дураки. «Это еще нужно доказать», — задумчиво проговорила Клавдия. «Что мы не дураки?» Что организатором похищения был именно Череповец. Как два пальца об асфальт. Ведь смотрите, не везут другую собачку, а эту ищут. А Черепец сидит на даче и в потолок плюет. Почему? Да потому что это бездействие входит в его планы. Будь ищейка, найдут наркотики. А не будет ищейка, он получит свой процент, и процент немалый. А еще он хорошенько припугнул Харитонова и Журавлеву, да так припугнул, что они его ни в жизнь не выдадут. Что Харек на допросе показывал? Правильно, во всем я виноват, каюсь. Домыслы, покачала головой Клавдия, все шито белыми нитками. Игорь прикусил губу, он-то был уверен в своей правоте. «А что?» — тихо сказал он. «Если взять Черепца на понт?» «Нет-нет и нет», — вздохнула Клавдия Васильевна. «Не надо. И я никогда не пробовала, да и нечестно это». «Нечестно?»